Бог – источник всего. Или жизнь происходит из жизни. Перед нами курица. Откуда она? Должно быть из яйца. А откуда яйцо? От курицы. Кто из них появился первым? Трудно ответить на этот каверзный вопрос, потому что это логическая ловушка для ума. Курица и яйцо – замкнутый цикл, но для разума, который видит всю картину мира одновременно, это несложная задача. Ведь любой цикл существует в вечности, а значит, вечность и является началом и концом всех циклов жизни. Дело в том, что душа никогда не рождается и не умирает. Она существует вечно. Материальные тела для нее лишь разные комнаты в большой вселенской гостинице. Все формы жизни существуют одновременно. Их невозможно отделить друг от друга, потому что все они, даже не подозревая об этом, связаны вселенскими законами бытия. Для каждого вида жизни есть своя индивидуальная причина существования. Это его желание и карма. Если же говорить об индивидуальной причине их воплощения, то она кроется в количестве знаний самих живых существ. Мы знаем, что есть невежественные формы жизни. Есть более разумные. Они живут все вместе, но располагаются на своеобразной иерархической лестнице. Таким образом, что в животном мире сильные поедают слабых, а в человеческом мире более разумные существа управляют невежественными. В результате получается так, что все управляют друг другом при помощи грубой силы или разума. Но что или кто управляет разумными и сильными? И откуда, собственно, приходит к ним разум и сила? Как известно, человек рождается слабым, беспомощным ребенком. Взрослея, он набирается опыта и знаний от своих близких. Но это вовсе не означает, что первое разумное существо во Вселенной также было сначала глупым, невежественным ребенком или безмозглым микробом. Если бы это было так, то откуда бы он знал, как нужно стать взрослым человеком? Откуда бы он получил такое знание? Первое живое существо во Вселенной должно быть полностью самостоятельным, не нуждающимся в чьей-либо поддержке и помощи, в образовании и обучении, не имеющим нужды ни в чем, кроме самого себя. На санскрите такое существо называется сварат, что значит «независимый, самодостаточный, не имеющий причины своего существования». Поэтому если задать вопрос, откуда появился Бог, то мы получим ответ – сварат. Сварат – это источник всякой жизни. Он вечен и обладает бесчисленными энергиями, такими как эта Вселенная. Но если мы отделим независимый источник всего от его энергии, то понять причину возникновения жизни будет невозможно, и никакая наука нам в этом не поможет. Следует понять, что все виды жизни происходят из чрева этой материальной природы, и что я – отец, дающий семя. Бхагавад-гита 14.4. Я – источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Бхагавад-гита 8.8. Вселенная – это большой дом. Для души Вселенная – это огромный дом с бесчисленным множеством квартир. Одна квартира – это крохотная форма жизни, у которой есть выходы или окна во внешний мир природы. В человеческом теле таких выходов 9. 2 глаза, 2 ноздри, 2 уха, рот, анус и гениталии. Через эти выходы душа, находящаяся в теле, наслаждается жизнью с помощью запахов, форм, вкусов, различных звуков и прикосновений, вступая во взаимоотношения с окружающим миром. Все формы жизни разделяются на две категории – подвижные и неподвижные. Подвижные должны постоянно ходить за своей пищей, а к неподвижным пища приходит сама. Низшие формы жизни служат пищей для высших форм, но самая высшая форма жизни, сварат, как мы уже сказали, не нуждается ни в какой пище. Кроме того, живые существа делятся еще на два типа – мужские и женские, которые связаны с сексуальной энергией и могут производить потомство. Но сварат, опять же, не нуждается в противоположном поле для производства живых существ. Ни одно живое существо не может жить без воздуха, земли, огня, воды, пространства и вселенских законов, организующих бытие этих стихий, кроме саморожденного или сварат. Во Вселенной в нашем большом доме с миллиардами планет уже есть независимый хозяин, а душа приходит как квартиросъемщик, который меняет тела квартиры в соответствии с количеством своих денег, кармы. Например, есть тела квартиры класса люкс, имеющие отличную двигательную систему, крепкую нервную систему, стабильную систему пищеварения, быстрый ум, глубокий интеллект. Если кто-то может заплатить вперед хорошую сумму за проживание, он может смело располагаться в этом номере. Если такой суммы нет в наличии, тогда предлагаются номера попроще. Для малоимущих, увы, предоставляются совсем плохие условия, зато почти бесплатные. Когда я сажусь на велосипед, то могу быстро ездить по дорогам, но на Мерседесе можно двигаться еще быстрее, а сидя за компьютером, мы выполняем совсем другие функции. Машина, с которой я связан, определяет мои возможности. Подобно этому, если душа попадает в тело собаки, то и ведет себя как собака. В теле дерева чувствует себя деревом, а в теле человека поступает как человек. Будучи одной из моих энергий, материальная природа действует под моим присмотром, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Бхагавад-гита 9.10. Все изумительные и прекрасные создания возникают лишь из искры моего великолепия. Бхагавад-гита 10.41. Материальная природа и живые существа не имеют начала. Причиной всех происходящих здесь изменений и источником материальных качеств является материальная природа. Бхагавад-гита 13.20.